Глава 5. Длинный вестибюль был теперь вычищен, по крайней мере на первый взгляд. Очаг был выметен, пыль стерта. Панели тщательно протерты там, где могли достать люди, вставшие на стул. Хотя выше этого уровня остались пыль и паутина. Окнам возвращена относительная прозрачность. Притон переродился в трудолюбивый муравейник, деятельность которого в основном переместилась наружу, во двор. Одна цепочка муравьев сносила мусор к костру, посередине площади, другая же возвращалась. Здесь были также и те, кто квартировал раньше у горожан, а теперь возвращен на место. Почти на каждом балконе мыли окна. На самом дворе стучали молотки, срочно строились уборные и душевые. Через две улицы в заброшенном храме разместили женщин. Оля приказал поставить посреди комнаты стол, 6 стульев перед окном и 2 ряда стульев по другой стороне. 39 для 39 шестых. Первые, занятые на этих работах, находили эти переоборудования странными. Для Оли же это был длинный, узкий лекторский зал. Следующий слайд, пожалуйста. Он потерял терпение и не чувствовал вины за это, не очень. Нанджи одобрял, и это обнадеживало. Этот молодой человек уже восседал на одном из стульев, скрестив ноги и вперев глаза в пространство. Ничто не могло омрачить этот день для Нанджи, лорда Нанджи, воина 7-го ранга. Он достиг предела своих желаний, осуществил мечту любого мальчишки мира. Вероятно, он был самым молодым 7-м за всю историю мира. Чем он будет заниматься оставшуюся жизнь? Начали собираться 6-е, напуганные, запыленные и, возможно, внутренне сопротивляющиеся, но все-таки послушные. Они заполняли 2 ряда напротив окна, начиная с концов, так что опоздавшие вынуждены были сидеть в центре, в непосредственной близости от грозного сеньора, если он вздумает перегнуться через стол. Потом пришел последний 6-й и последний член совета, и дверь закрыли. Каждый застыл в мрачном ожидании. Олли повернулся к Нанджи и потребовал. 418-е. Нанджи удивленно прикрыл сияющие глаза и послушно запел сутру. Олли прервал его и обратился к Баарии, который сидел рядом. 322-я. Когда он покончил с 7-ми, то подошел к нервному, слишком молодому 6-му, сидящему в самом конце переднего ряда, и потребовал 729-ю. В конце концов он вернулся к своему столу и облокотился на него. «Ну вот», — одобрительно сказал он, — «среди вас нет колдунов». Ответом были несколько нервных улыбок. В следующие 2-3 дня каждый из вас проверит своих подопечных подобным образом и убедится в том, что они проверили своих. Если вы найдете человека, не знающего сутры, возьмите его на заметку. Он оглянулся вокруг и увидел, что люди кивают головами, соглашаясь с его доводами. Кто-нибудь из вас видел колдуна до вчерашнего дня? Нет. Ну так я расскажу вам, как бороться с колдунами. Есть 2 способа. Что говорят об этом сутры? Губы задвигались, брови нахмурились. Тишина. Сутры ничего не говорили о колдунах. Осторожно Оли повел их через логические обороты. Колдуны не воины, значит, с ними нельзя бороться обычным путем, вызова и поединка. Колдуны и не гражданские, к ним нельзя было применять доброту, вежливость и твердость, как оптимистически советовали сутры. Их нужно было определять как вооруженных гражданских, что является преступлением, значит, к ним можно применять все, абсолютно все. Он повысил голос, чтобы перекричать стучащие молотки. Первый прием – это скорость. «Лорд Бари, не мог бы ты помочь?» Он поставил худощавого великана рядом с собой и показал на дверь в дальнем конце длинной комнаты, ведущую в помещение совета. «Сейчас мы проведем соревнование, милорд. Представим, что колдун появился в этих дверях. Кто первый из нас сможет убить его?» Баари взглянул на него недоверчиво, а потом с некоторой долей иронии. Аудитория оживилась. Соревнования — это они понимали. «Лорд Тиваникси, подашь нам сигнал?» Тиваникси дал волнению улечься. Два великана замерли в ожидании, потом скомандовал: «Вперед!» Баари бросился вперед, словно спринтер. Выхватил свой меч, но когда он был еще на полпути, нож, пущенный Уолли, уже вонзился в дверь. Баари замер и повернул обратно, лицо его пылало. «Ты убит, милорд», — сказал Уолли, — «сожалею». Публика смотрела с молчаливым неодобрением. Ножи, особенно скрытые ножи, были наипреступнейшей мерзостью из самых глубин демонической помойной ямы. Наконец Зари произнес то, что Уолли ожидал услышать. «Одно дело попасть в дверь, мой сеньор, другое — в человека». «Нанжи!» — крикнул Уолли. «Колдун!» и указал пальцем на дверь, как собаки показывают цель. Мысли Нанжи бродили не так уж далеко, как казалось. Ноги он скрестил для того, чтобы нож было быстрее достать из сапога. Он встал, метнул его и снова уселся, бессмысленно улыбаясь. Нож вонзился в пальцы от ножа Уолли. Аудитория хором воскликнула: «О! Надо же!» — сказал Уолли, разглядывая удачный удар. «Лорд Нанжи еще более силен в искусстве метания ножей, чем я». Шестые восприняли эту мысль с интересом. Он медленно подошел к ножам, вынул свой и спрятал его в сапог. Потом вынул нож Нанжи и бросил его так, что он воткнулся прямо перед ним. Нанжи мог взять его, не вставая. Часы тренировок на сапфире не прошли даром, хотя он предполагал совсем другое применение полученному мастерству. «Если вы станете бороться с колдунами честным путем, они будут каждый раз побеждать вас». Он был спасен Вове Нанжи и друзьями-моряками, потому что они вооружились ножами. Громовое оружие колдунов еще быстрее и смертоноснее, но оно требует перезарядки. Потом он сказал: «Нанжи, тебе нет нужды все это слушать. Мы простим тебе отсутствие». Нанжи встал, радостно кивнул и выбежал в дверь, размышляя о тысячах вещей, которые ему нужно было переделать. Все, что бы не хотел его названный брат, было хорошо для него. Когда дверь за ним закрылась, Уолли сказал: «Еще одна важная вещь для выявления шпионов. Будьте внимательны ко всем воинам, морским крысам. Они умеют читать по губам. А все мы проговариваем беззвучно слова сутр. Я подозреваю, что морские крысы не слишком сильны в сутрах. Поэтому проверяйте их фехтование. Они пройдут этот тест». Он старался не смотреть на Тиваникси. Лекция продолжалась. Следующий прием, который сеньор велел применять колдунам, это вытряхивать их из одежд. Тогда они становятся безвредны, как тот старик, которого он показывал в храме. Тюк-Джи лег на стол, и Оли вынул оттуда одежду Ротанкси. Он продемонстрировал ее им. Длинные рукава, множество карманов, потайные разрезы, позволяющие дотягиваться до карманов сквозь рукава. Потом он стал вынимать вещи одну за другой, объясняя назначение каждой и пуская по кругу на всеобщее обозрение. Он послал привести бродячую собаку и проткнул ее кинжалом Ротанкси. Собака мгновенно умерла в конвульсиях. Потом он вынул очки Ротанкси, подзорную трубу, маленький телескоп и объяснил все прочтение с губ. Он пустил по кругу, и каждый смог полюбоваться на перевернутое с цветными ореолами, но все-таки волшебное изображение. Уолли рассказал о ловкости рук, которую он наблюдал хотя бы вчера. Он сыграл им несколько нот на серебряной флейте, рассказав, как из-за простой духовой трубки погиб Кандори, третий. Он продемонстрировал маленькую коробочку из промасленного шелка со стеклянной насадкой и рассказал, как колдуны могут ослепить человека, брызнув жидкость из нее одним движением руки, произнося при этом бессмысленные заклинания. Он капнул содержимым коробочки на мертвую собаку. Сильный запах кислоты распространился по комнате. Чернила, перо и пергамент он не показал, но объяснил, что голубей используют для сообщений, поэтому любой голубь может оказаться агентом колдунов. Он зажег спичку, и это снова оказалось большой сенсацией. В карманах Ротанкси оказались две вещи, похожие на петарды, но они были непригодны, так как были завернуты в сырую тряпку. Оли все-таки показал их тоже. Он разрезал одну из них и нашел там смесь черного порошка и свинцовых дробинок. «Если бы вы только видели, как это действует», — предостерег он аудиторию. «Нужно поджечь вот этот конец, а потом убегать. Иначе это поранит вас или ослепит. Это породит молнию и много дыма». Они снова кивнули, заинтригованные, наполовину еще не верящие. Оли показал отравленные ножи. Один очень тонкий, почти шило, а также безобидные приспособления для фокусов. Например, гибкие монеты и шелковые цветы, сжимающиеся до малых размеров и потом распрямляющиеся как пружины. Ознакомил он их и с компасом, вызвавшим большой интерес у тех воинов, кто был связан с судоходством. Моряки знали только два направления – вниз и вверх по течению. Еще там были карманные линзы. И Оли дал одну из них шестому, который стал разглядывать их в свете солнца, падающего из окна, пока его одежда не задымилась. На нескольких бутылочках и пакетиках, название которых было неясно даже самому Оли, красовались загадочные надписи курсивом, которые дразнили его своей непонятностью. Сегодня он решил как напугать, так и вызвать презрение к колдунам, поэтому он подошел к пистолету. Сначала подробно объяснил его действия, после чего произвел демонстрационный выстрел через столешницу. Молотки внизу притихли, а затем застучали с удвоенной скоростью. В заключение он показал модель катапульты, выстрелив камешком через всю комнату, игрушку для Вексини, которую он так прилежно мастерил на корабле. Его слушатели были слишком потрясены, чтобы смеяться, как он надеялся. «Мы будем воевать с колдунами-ножами, луками и стрелами, спаренными таранами и большими катапультами, которые будут разбивать их башни, и горячей смолой, которую мы будем заливать им в окна. Они используют голубей. Значит, нам нужно обзавестись соколами. Нам нужны всадники, которые могут быстро скакать. Мы будем атаковать ночью, без предупреждения и сзади. С такой тактикой мы сможем победить. Без нее нет. Если колдуны пользуются дьявольским оружием, нам ничего другого не остается». Наступила долгая тишина. Слышен был лишь доносящийся со двора гомон. Он уже решил, что ничего не сработало. 330 человек пытались бороться с колдунами честным путем. Вы поможете мне отомстить за них? В следующее мгновение он уже уверился в своем полном провале. И тут Баарии, да пребудет над ним благословение, вскочил и сказал «Да». Тогда остальные тоже поднялись и радостно заулыбались. Эти улыбки, возможно, оказали на них самих большее влияние, чем все, что сделал Уолли. Тем не менее, он теперь тоже мог улыбаться. Он принялся ходить по длинной комнате. «Нам нужно распределить некоторые обязанности», — говорил он. «Лорд Киваникси согласился заняться кавалерией. Кто-то должен стать адъютантом. Я имею в виду, что нужен человек, который будет следить за расходами, связываться с жителями города, назначать людей на работы». Все седьмые сели обратно на свои стулья и задумались. Это уже двое. Кто-то должен взять на себя катапульты. Трое. Пращи, луки и стрелы. Я в этом ничего не понимаю. Кроме того, что этим пользуются для охоты на птиц. «Есть кто-нибудь, разбирающийся в этом?» Поднялась пара шестых, очень смущенных. «Великолепно! Я все равно найду для этого седьмого, но вы будете консультировать его. Лорд Нанджи займется контрразведкой и безопасностью». «Последнее», — сказал он. «Последнее. Мы должны провести некую акцию. Все описанное требует некоторого времени на подготовку. Я же хочу начать действовать сейчас. Они слишком долго над нами смеялись. Они должны научиться бояться нас». Яростное бормотание согласия. «У меня есть небольшой корабль. Я пошлю его на левый берег убить каких-нибудь колдунов. Это грязная, противная работа. Придется ползать в темноте, бросать ножи, а потом убегать. Мало чести и много опасности. Но я хочу напугать их. Мне будет приятно узнать, что они станут патрулировать улицы ночью. Им пора понять, что мы умеем воевать. Лорд Барри, я даю тебе возможность выбора». Верзила молчал, облокотившись на колени. Потом поднял глаза, улыбнулся и потребовал. «Корабль!» На это Уолли и надеялся. Любовь к опасностям пересилила щепетильность. Но теперь, когда Барри взял на себя самую грязную работу, остальные седьмые выказали большую готовность. «Благодарю тебя!» – с чувством сказал он. «Лорд Зари, не займешься ли катапультами?» «Лорд Джанчилуи, стрелковое дело с двумя благородными шестыми. И лорд Линумина, будешь адъютантом». Они кивали, они были счастливы. Он же чувствовал себя очень усталым, но в то же время почти уверенным в безопасности. Если даже колдуны его и убьют, они не смогут остановить сбор. Их магия теперь не страшна. Тут он заметил, что все ждут его. Тогда он поднялся, улыбнулся и объявил: «Все свободны. Экзамены будут потом».